заперты в клинике для нудных процедур и приема лекарств. Он смотрел на глинобитные домики, длинные, угловатые, вечно глядящие вслед поездам, смотрел на всадников, скачущих по степным дорогам, смотрел на овраги, пруды, табуны лошадей, смотрел на большие, сверкающие, словно мраморные облака, и все это казалось нереальным, как сновидение степи. Он узнавал и деревья, и злаки, но не мог припомнить названий, ибо сельская жизнь была ему больше знакома по смутным, ностальгическим воспоминаниям и литературе. Порой он засыпал, и сон его был так же порывист, как поезд. Невыносимо белое солнце полдня стало желтым, предвещающим сумерки, а скоро будет и красным. Вагон тоже заметно переменился. Он уже не тот, что был на вокзале Конституции у перрона. Равнины и время преобразили его, словно сжали. Бегущая тень вагона удлинялась в сторону горизонта. Чистота земли не нарушалась ни селениями, ни иными признаками присутствия человека. В пустынных просторах было что-то близкое сердцу и какая-то тайна. На бескрайней равнине порой виднелся лишь одинокий бык. Безлюдие было полнейшим и словно бы даже враждебным. И Дальману чудилось, что он путешествует в прошлое, а не только на юг. От этой фантастической мысли его отвлек контролер, который, взглянув на билет, сказал, что поезд остановится не на указанной станции, а несколько раньше, в местах, малоизвестных Дальману. Контролер давал еще какие-то пояснения, которые Дальман не только не хотел понимать, но даже не слышал, ибо сцепление фактов его не занимало. Поезд тяжело и старательно затормозил почти среди чистого поля. По ту сторону железной дороги находилась станция, нечто вроде открытой платформы с навесом. Повозок не было и в помине. Но начальник станции сообщил, что лошадь можно достать в сельской лавке, находящейся не далее, чем в километре отсюда. Дальман воспринял прогулку как маленькое приключение. Солнце село, но его последние отблески живили притихшую степь перед тем, как утонуть ей в ночи. Скорее из желания продлить удовольствие, чем из-за боязни устать, Дальман шел медленно, вдыхая глубоко и радостно запах клевера. Альмосен, видимо, был когда-то ярко-малиновым, но с годами на свое же благо утратил этот ядовитый цвет. Альмосен в Аргентине — лавка и одновременно питейное заведение. Что-то в его скромной архитектуре напомнило Дальману темную гравюру, виденную, кажется, в старинном издании Поля и Виргинии. К чистоколу были привязаны лошади. Дальман, войдя, подумал, что узнал хозяина, однако тут же сообразил, что его обмануло сходство с одним из санитаров клиники. Хозяин, выслушав просьбу, пообещал дать лошадь и бричку, чтобы не терять времени и завершить день еще одним делом. Дальман решил поужинать в лавке. За одним из столиков шумно ела и пила компания сельских парней, на которых Дальман вначале не обратил внимания. На полу возле стойки сидел, скорчившись без всяких признаков жизни, древний старик. Долгие годы источили его и отполировали, как текучие воды камень или людские поколения мудрую мысль. Он был темен, низкорослый и сух, и, казалось, пребывал вне времени, в вечности. Дальман с удовлетворением отметил, что здесь все еще носят домотканные пончо, длинные черепа, кусок ткани, заменяющий брюки, старинная одежда аргентинских крестьян, и самодельные мягкие сапоги.